Ранним утром следующего дня Надин покинула городок Глендейл и поехала на своей Веспе по автостраде 15. Ее снежно-белые волосы, ничем не схваченные, летели позади, очень напоминая Фату. Она жалела Веспу, которая так долго и верно служила ей, а теперь умирала. Пройденные мили и жара пустыни, трудный переход через скалистые горы и пренебрежение техническим обслуживанием сделали свое дело. Двигатель надрывно хрипел. Стрелка тахометра металась вместо того, чтобы смирно стоять около цифры 5. Но если бы мотороллер и сломался до прибытия к месту назначения, она могла пройтись пешком. Никто ее теперь не преследовал. Гарольд умер. А если бы ей пришлось идти пешком, он узнал бы об этом и прислал кого-нибудь, чтобы ее подвезли. Гарольд стрелял в нее. Гарольд пытался ее убить. Ее разум продолжал возвращаться к этому, несмотря на все попытки уйти от этих мыслей. Ее разум глодал эти воспоминания, как собака гложет кость. Такого просто не могло быть. Флэг пришел к ней во сне в первую ночь после взрыва, когда Гарольд наконец-то разрешил им разбить лагерь. Сказал, что собирается оставить Гарольда с ней, пока они двое не доберутся до западного склона скалистых гор, то есть практически до Юты. Потом он уберет Гарольда быстро и безболезненно, подстроив несчастный случай. Масляное пятно. Перелет через рельсы ограждения. Никакого шума, никакой суеты, никаких хлопот. Но быстро и безболезненно не получилось, и Гарольд едва не убил ее. Пуля просвистела в дюйме от ее щеки, а она не могла сдвинуться с места. Застыла потрясенная, гадая, как он мог такое сделать, как ему позволили попытаться такое сделать. Она искала рациональное объяснение, говорила себе, что Флэг таким способом хотел напугать ее, напомнить ей, что она принадлежит ему. Но ведь это не имело смысла, отдавало безумием. И даже если в этом и был какой-то смысл, внутренний голос, твердый, знающий, говорил ей, что стрельба Гарольда стала для Флэга полной неожиданностью. Такого он совершенно не ожидал. Она старалась заглушить этот голос, захлопнуть перед ним дверь, как здравомыслящий человек захлопывает дверь перед нежеланным гостем, в глазах которого читается жажда убийства. Но не вышло. Голос сказал ей, что она жива лишь благодаря слепому случаю, что пуля Гарольда с тем же успехом могла угодить ей между глаз, и Флэг ничего бы не смог с этим поделать. Она назвала голос лжецом. Флэг знал все. Знал, где падает самый маленький воробушек. «Нет, это Господь», — неумолимо возразил ей голос. «Господь, не он. Ты жива благодаря слепому случаю, а это означает, что вы квиты. Ты ему больше ничего не должна. Можешь развернуться и пойти назад, если хочется». «Пойти назад? Это даже не смешно. Назад куда?» С ответом на этот вопрос голос не нашелся. Да Надин и удивилась бы, если бы нашелся. Даже если ноги темного человека сделаны из глины, она узнала об этом слишком поздно. Она попыталась сосредоточиться на холодной красоте утренней пустыни, чтобы отвлечься от голоса. Но голос не хотел уходить, продолжал настойчиво бубнить, только стал таким тихим, что она едва его слышала. «Если он не знал, что Гарольд способен выступить против него и нанести удар по тебе, чего он еще не знает? И пролетит ли пуля мимо в следующий раз?» Но, дорогой Господь, уже слишком поздно. Она опоздала на дни, недели, может, даже годы. Почему этот голос ждал до тех пор, пока его слова не лишатся смысла? И, словно соглашаясь с ней, голос наконец-то замолчал, и все утро она оставалась наедине с собой. Ехала, не думая, глядя на дорогу, убегавшую под колеса ее мопеда. Дорогу, которая вела в Лас-Вегас. Дорогу, которая вела к нему. Веспа приказала долго жить во второй половине дня. Что-то громко заскрежетало в ее внутренностях, и двигатель заглох. Надин почувствовал запах чего-то горячего и неисправного, вроде бы сжженной резины, идущей из двигателя. Скорость мотороллера принялась падать, а когда снизилась до пешеходной, она свернула на аварийную полосу, остановилась, несколько раз ударила ногой по стартеру, понимая, что это бесполезно. Она убила мотороллер. Она много чего убила по пути к своему мужу. Она несла ответственность за смерть всех членов комитета свободной зоны и тех, кого пригласили на заседание, оборванное взрывом. Плюс Гарольд. И забудьте про так и не родившегося ребенка Фрэн Голдсмит. От этой мысли ее замутило. Она доплелась до рельса ограждения и выблевала на него весь завтрак. Стояла жуткая жара. Надин чувствовал себя совсем больной, на грани потери сознания, единственное живое существо посреди кошмара, залитой солнцем пустыни. Жарко, так жарко. Она отвернулась от заблеванного рельса, вытирая рот. Веспа лежала на боку, как сдохшее животное. Надин несколько мгновений смотрела на мотороллер, а потом зашагала по асфальту. Она уже миновала сухое озеро, а это означало, что ночью ей предстояло спать у дороги, если кто-то не приедет за ней. При удаче она могла к утру добраться до Лас-Вегаса. И внезапно Надин поняла, что темный человек позволит ей проделать остаток пути на своих двоих, чтобы она пришла в Лас-Вегас голодная, мучаясь от жажды, обожженная солнцем, целиком и полностью лишившаяся всего, что связывало ее с прошлой жизнью. Женщина, учившая маленьких детей в частной школе Новой Англии, уйдет, мертвая, как Наполеон. Возможно, тихий голос, который так тревожил ее, станет последней частью прежней Надин. Но в итоге, естественно, смолкнет и он. Она шла, а день клонился к вечеру. Пот струился по лицу. Сверкала ртуть, всегда вместе слияния дороги с небом цвета выленившей джинсы. Надин расстегнула блузку и сняла ее, оставшись в белом хлопчатобумажном бюстгальтере. Солнечный ожог? И что с того? Честно говоря, дорогая моя, мне глубоко насрать. К сумеркам ее кожа окрасилась в жуткий оттенок красного, а на ключицах стала чуть ли не пурпурной. Вечерняя прохлада пришла неожиданно, заставив Надин поежиться, заставив вспомнить, что все походное снаряжение осталось с веспой. Она неуверенно огляделась, видя тут и там автомобили, некоторые занесенные песком до самой крыши. Мысль о том, чтобы провести ночь в одной из этих могил, вызвала приступ тошноты. Даже сильнейший ожог кожи не вызывал подобного. «У меня бред», — подумала Надин. Но это не имело никакого значения. Она решила, что лучше будет шагать до утра, чем заночует в одном из брошенных автомобилей. Как бы ей хотелось вновь оказаться на Среднем Западе. Там всегда нашелся бы сарай, сток сена, поле клевера. Чистенькое, мягкое место. Здесь она видела только дорогу, песок, спекшуюся, жесткую землю пустыни. Она откинула длинные волосы с лица и тупо осознала, что хочет умереть. Теперь солнце закатилось за горизонт, и вечер балансировал между светом и тьмой. Ветер, который обдувал ее, стал холодным, как лед. Она огляделась, вдруг охваченная страхом. Слишком холодно. Холмы с крутыми склонами превратились в темные монолиты. Песчаные дюны — в зловещих упавших колоссов. Даже шипастые гигантские цереусы выглядели как обвиняющие пальцы мертвых, торчащие сквозь песок из неглубоких могил. Над головой вращалось космическое небесное колесо. Ей вспомнились обрывки стихов из песни Дилана, холодной и печальной. «Загнан, словно крокодил, в кукурузе взят». Наступая ей на пятки, в голову ворвалась другая песня. «Иглс», внезапно пугающая. «Этой ночью я хочу спать с тобой в пустыне, с миллионом звезд над головой». Внезапно Надин осознала, что он здесь. Поняла это до того, как он заговорил. «Надин!» — мелодичный голос, наплывающий из сгущающейся темноты. Бесконечно мелодичный, последний штрих охватывающего ее ужаса. «Надин, Надин! Как я люблю любить Надин!» Она повернулась и увидела его. Именно так, как и предполагалось, иначе просто быть не могло. Он сидел на капоте старого седана «Шевроле». Стоял ли он там мгновением раньше? Надин не знала наверняка, но сомневалась. Скрестив ноги, его руки лежали на коленях, обтянутых выленившими джинсами. Он смотрел на нее и нежно улыбался. Но в его глазах нежности не было. Глаза однозначно свидетельствовали, что никакой нежности этот человек не испытывает. В них Надин видела черное ликование, пляшущее, будто ноги человека, только что вздернутого на виселице. «Привет», — поздоровалась она. «Я здесь». «Да, наконец-то ты здесь. Как и обещано». Его улыбка стала шире, он протянул к ней руки. Она взяла их, и когда потянулась к нему, ощутила исходящий от него испепеляющий жар. Он излучал этот жар, точно хорошо растопленная кирпичная печь. Его гладкие, без единой линии ладони легли на ее запястья, а потом сомкнулись на них, как наручники. «Ох, Надин!» прошептал он и наклонился, чтобы поцеловать ее. Она чуть повернула голову, глядя вверх на холодный огонь звезд, и поцелуй пришелся в углубление под челюстью, а не в губы. Но этим она его не провела. Кожей почувствовала его насмешливую улыбку. «Он мне отвратителен», — подумала она. Однако отвращение было лишь чешуйчатой корочкой над чем-то более худшим, сгущенной и давно скрываемой похотью, вечным прыщом, который наконец-то вырастил головку и собирался выплеснуть зловонную жидкость, давно уже скисшую сладость. Его руки скользили по ее спине, обжигали почище солнца. Она прижалась к нему, и тут же тонкая расщелина между ее ног набухла, прибавила в размере чувствительности. Шов слаксов мягко натирал ее, вызывая желание сунуть руку в трусы, чтобы избавиться от этого зуда, излечиться раз и навсегда. «Скажи мне одно», — попросила она. «Все, что угодно». «Ты сказал, как и обещано. Кто пообещал меня тебе? И почему меня? И как мне тебя называть? Я же понятия не имею. Я знала о тебе большую часть своей жизни, но понятия не имею, как мне тебя называть». «Зови меня Ричард. Это мое настоящее имя. Зови меня так». «Это твое настоящее имя? Ричард?» В голосе Надин слышалось сомнение, и он хихикнул ей в шею, отчего по коже побежали мурашки отвращения и желания. «И кто обещал меня тебе?» «Надин, я забыл», — ответил он. «Пошли». Он соскользнул с капота, по-прежнему держа ее за руки, и она чуть не вырвалась и не убежала. Да что толку? Он бы побежал следом, догнал. Изнасиловал. «Луна», — он посмотрел на небо, — «она полная. Я тоже». Он притянул ее руку к гладкой линялой промежности своих джинсов. И там она обнаружила что-то ужасное, бьющийся в собственном ритме под зазубренной прохладой молнии. «Нет», — пробормотала она и попыталась отвести руку, думая, как далека эта ночь от другой лунной ночи, как невероятно далека. Она очутилась на другом краю радуги времени. Он не отпустил ее. «Пойдем в пустыню. Стань моей женой». «Нет». «Для нет слишком поздно, дорогая». Она пошла с ним. На земле лежал спальник, рядом с черными остывшими углями костра, под серебряным сиянием луны. Он уложил ее. «Хорошо», — выдохнул он. «Теперь все хорошо». Его пальцы расстегнули пряжку ремня, потом пуговицу, потом молнию. Она увидела, что он для нее приготовил, и начала кричать. Улыбка темного человека стала шире, огромная, сверкающая и непристойная. А луна бесстрастно смотрела на них, раздувшаяся и яркая. Крича, Надин пыталась отползти, но он схватил ее, и тогда она изо всех сил сжала ноги. И тут одна из этих лишенных линий рук вклинилась между ними, и они разошлись, как вода. И она подумала: «Я буду смотреть вверх, я буду смотреть на луну, я ничего не почувствую, и все закончится, я ничего не почувствую». Когда его смертельный холод вошел в нее, она закричала в голос, разрывая легкие, и забилась, но борьба была бесполезна. Он вломился в нее, насильник, разрушитель, и холодная кровь хлынула по ее бедрам, и он уже находился в ней полностью, доставая до матки, и луна светила ей в глаза холодным и серебристым огнем, и когда он кончил, в нее словно полилось расплавленное железо, расплавленный чугун, расплавленная латунь, и она кончила сама, кончила с криками в невероятном наслаждении, кончила в страхе, в ужасе, пройдя через ворота из чугуна и латуни в пустошь безумия. Ее вынесло туда, будто лист, ревом его смеха, видом того, как тает его лицо, превращаясь в косматую харю демона, нависшую над ее лицом, демона со сверкающими желтыми лампочками вместо глаз, окнами в ад, который никто и никогда не мог даже представить себе. И при этом в них светилась все та же ужасная добродушная веселость. Эти глаза следили за кривыми проулками тысячи мрачных ночных городов. Они сверкали и блестели, и, наконец, стекленели. Он кончил снова, и снова, и снова. Казалось, он никогда не насытится. Смертельно холодный и древний. Древнее человечества, древнее земли. Вновь и вновь он наполнял ее своей черной спермой, кричащим смехом. Земля, свет, оргазм, опять оргазм. Последний крик вырвался у нее, чтобы ветер пустыни подхватил его и унес в самые дальние уголки этой ночи, туда, где оружие самых разных видов и назначения ждало, когда новый владелец придет и объявит его своим. Косматая голова демона, вываленный язык с раздвоенным концом, убийственное дыхание, обдувающее ее лицо. Теперь она находилась в краю безумия. Железные ворота захлопнулись. «Луна!» Луна опустилась к самому горизонту. Он поймал еще одного кролика. Поймал трясущегося зверька голыми руками и сломал ему шею. Разжег новый костер на углях старого, и теперь на нем жарился кролик, источая дразнящий запах. Волков поблизости не наблюдалось. Сегодня он их не звал и полагал, что поступает правильно. Все-таки брачная ночь. Отупевшее и апатичное существо, которая, обмякнув, сидела по другую сторону костра, его распрекрасная новобрачная. Он наклонился и поднял ее руку с колена. Отпустил, и рука так и осталась висеть, застыв на уровне рта. Мгновение он разглядывал этот феномен. Потом вернул руку на прежнее место. Пальцы начали медленно шевелиться, будто умирающие змеи. Он поднес два пальца к ее глазам, но она даже не моргнула. Ее взгляд оставался пустым. Он искренне недоумевал. Что он с ней сделал? Он не помнил. Это не имело значения. Она забеременела. И если при этом впала в кататоническое состояние, что с того? Она являла собой идеальный инкубатор. От нее требовалось выносить его сына, родить, а потом она могла умереть, выполнив свое предназначение. В конце концов, какую еще она могла принести пользу? Кролик поджарился. Он разломил его пополам. Потом разорвал ее половину на маленькие кусочки, словно готовил еду для ребенка. Покормил ее, отправляя в рот кусочек за кусочком. Некоторые выпадали изо рта ей на колени, наполовину пережеванные, но большую часть она съела. Он подумал, что ей понадобится сиделка, если она так и не выйдет из этого состояния. Может, Дженни Энгстрём? «Все было очень хорошо, дорогая», — прошептал он. Она тупо смотрела на луну. Флэг мягко улыбнулся и съел свой брачный ужин. После хорошего секса у него всегда пробуждался аппетит. Он проснулся во второй половине ночи и сел в спальнике, в недоумении и испуге. Испуги интуитивным, лишенным конкретики, свойственным животным. Так хищник вдруг чувствует, что кто-то, возможно, охотится на него. Ему приснился кошмар? Его разбудило видение? Они идут. Испуганный, он попытался понять эту мысль, истолковать ее в каком-то контексте. Не получилось. Она висела сама по себе, словно злые чары. «Они уже ближе. Кто? Кто уже ближе?» Ночной ветер прошелестел мимо, вроде бы принеся запах. Кто-то приходил и... кто-то ушел. Пока он спал, кто-то прошел мимо его лагеря, направляясь на восток. Неопознанный третий? Он не знал. Было полнолуние. Третий ушел? Эта мысль вызвала панику. «Да, но кто идет сюда?» Он посмотрел на Надин. Она спала, свернувшись в позе зародыша, той позе, которую его сын примет в ее животе лишь через несколько месяцев. «А будут ли у него эти месяцы?» Вновь появилось ощущение, что все идет не так. Он лег в полной уверенности, что больше ему в эту ночь не уснуть. Но уснул. И к тому времени, когда следующим утром приехал в Вегас, вновь улыбался, чуть ли не полностью забыв про ночную панику. Надин покорно сидела рядом с ним на переднем сиденье, большая кукла с запрятанным в животе семечком. Он сразу направился в Грант. Там узнал, что произошло, пока он спал. Увидел их новый взгляд, настороженный и вопрошающий, и почувствовал, как страх снова коснулся его крылышками ночного мотылька.